Крепкий чай. Как я дошел до дома, не помню. Помню с того момента, как упал в подъезде, когда поднимался по лестнице. Еле-еле встал, поднялся на наш этаж и шумно врезался в дверь. Хотел просто облокотиться, но получилось так, что врезался. А когда дверь неожиданно открылась, я упал прямо в руки льву. На самом деле, тогда я уже не был таким пьяным, чтобы вообще ничего не соображать, но все равно хотел высказать ему все до конца, и потому начал кричать то же самое, что говорил тем парням, и что они гомики, и что жизнь мне сломали, превратили меня в лгуна и притворщика. «Меня в школе все голубым считают, потому что я за вас заступился!» — орал я. «А вас кто-нибудь голубыми считает? На работе? Считают? Нет! Я за вас отдуваюсь всю жизнь!» Я, конечно, гипертрофировал всю ситуацию. В школе ходили лишь слабенькие слухи, что я гей, потому что избил Илью за его высказывание. Но никто не верил в эти сплетни всерьез, потому что я встречался с Леной. Но тогда я выкрикивал это совсем по-другому. На полном серьезе, с бешеным надрывом. И еще я даже сказал, что лучше бы меня после смерти мамы сдали в детский дом, чем отдали им. А Лев молча слушал. Не знаю, где был Слава, наверное, не дома, потому что он не вышел на мои крики. И мне сначала нравилось, что Лев молчит. Я сразу подумал, что я прав. А потом резко разонравилось. Почему молчит? Его что, не задевают мои слова? А я хотел задеть и начинал выкрикивать слова все жестче и жестче. Хотел вывести его на крик, а лучше разозлить его так, чтобы он снова ударил меня, как тогда, в 8 лет. И он ударил, когда я назвал его членососом. Даже в мою пьяную башку за секунду до этого пришла мысль, что не надо, что это слишком. Но я все равно сказал, потому что было уже все равно. Потому что больше всего на свете хотел извести его. Именно его. Если бы дверь открыл Слава, я бы не так орал. А может, вообще орать не стал бы и сразу бы успокоился. Но Лев действовал на меня, как красная тряпка на быка. А потому, завидев его, я начал орать, орать, орать. В общем, он меня ударил. Гораздо сильнее, чем в первый раз. Я даже подумал, вот как, выходит, несколько лет назад он рассчитал силу. Теперь удар был мощнее, злее, сильнее, и я отлетел к двери. Тут же, схватившись за эту дверь, я открыл ее и выскочил в подъезд. Сел на ступеньки между первым и вторым этажами. По лицу кровь текла, а мне было все равно. Дрожащими пальцами достал телефон из кармана и думал: сброшусь. Сейчас найду подходящую многоэтажку с незапертой крышей и сброшусь. Надоело. Уже даже не назло, а потому что тошно и ничего не хочется. Хотел на карте подходящие дома поискать, но увидел сообщение от Ярика. Он писал: «Я в городе. Недалеко от тебя. Если буду нужен, приду». И тогда я ответил: «Приходи». А потом еще раз написал: «Приходи», но уже большими буквами, не знаю почему. Вышел из подъезда, сел на скамейке и начал ждать. Потом понял, что нельзя ждать там, что Слава может вернуться и станет еще хуже, чем было, поэтому дошел до ближайшего парка и написал Ярику, чтобы шел туда. Снова сел ждать. Уже забыл, что хотел искать многоэтажку и сбрасываться. Мысли скакали, как бешеные. То умру, то не умру. Люди на меня таращились. Я представил, как выгляжу со стороны. И мне стало смешно. Как я вообще опустился до такого за один день? Я ведь благополучный, положительный, вежливый, прочитал много книг. Всегда презирал вредные привычки и сквернословия. Никого никогда не обижал, только Илью. Да и то было за благую идею. А что теперь? обидел Ярика, напился, обматерил родителей и сижу в парке с кровью на лице, грязной от нескольких пьяных падений. Это все так сильно не было на меня похоже, что я начал смеяться. Но смех перешел в слезы, и в конце концов я лег на скамейку и зарыдал. А потом кто-то потрепал меня по волосам, и я поднял глаза. Это Ярик. Я поднялся, чтобы он смог сесть, и вдруг почувствовал, что меня сейчас вырвет. Меня никогда раньше не рвало, только иногда тошнило от страха, но это ощущение ни с чем не перепутаешь. Я быстро наклонился к мусорному ведру, стоящему возле скамейки, куда меня и вывернуло. Ярик вытащил из рюкзака воду и жвачку и молча протянул мне. Пока я сидел и полоскал рот водой, пытаясь избавиться от отвратительного привкуса, Ярик с неподдельным сочувствием смотрел на меня. Иногда я ловил его взгляд и думал: «Чёрт возьми, хуже, чем сейчас, я, наверное, уже не смогу выглядеть». Он только что смотрел, как я грязный, пьяный, бледный и с разбитым носом блюю в мусорку. А этот взгляд обожания и готовности всегда быть рядом никуда не делся. Почему? Я и себе-то был противен в тот момент до невозможности. Если бы я мог отказаться тогда общаться сам с собой, я бы именно так и поступил. «Чего ты со мной возишься?» — прямо спросил я. Он слегка хмуро ответил: «Хочу и вожусь». Когда меня вырвало, сразу стало как-то легче, яснее. На смену слепой злости пришла переоценка поступков. Я сказал ему: «Ты, наверное, когда флаг в моей комнате увидел, решил, что я гей или типа того, да?» Ярик выдохнул: «Тогда да, теперь уже не знаю». Я думал о том, что ему можно все рассказать. Если бы я рассказал, что хочу совершить теракт, он бы, наверное, тут же нашел для меня оружие. И я сказал: «Это не я гей, а мои отцы. У меня два отца». Он и в лице не изменился. Будто что-то такое можно услышать каждый день. Только продолжал смотреть, словно ожидая, что я еще что-то скажу. Я тогда и сказал: «Видишь кровь? Это один из них мне врезал». «За что?» «Я ему наговорил всякое», — признался я и подумал, что сижу как на исповеди. «Что они мне жизнь сломали, что лучше бы я жил в детдоме, голубым назвал и гомиком». После паузы, тяжело вздохнув, я добавил: «И членососом». Ярик цыкнул, как-то невесело усмехнулся и покачал головой. По-моему, это был первый жест неодобрения, который я увидел от него в свой адрес. Люди обычно напиваются, когда хотят рассказать что-то очень личное, в чем-то признаться, но боятся, — сказал он. «А ты напился, чтобы наговорить гадостей. Герой». Он был прав. И он был разочарован. Ну и к лучшему. Нечего ему за таким дерьмом, как я, бегать. Но он вдруг спросил прежним, своим заботливым тоном: «Тошнит?» «Немного». «Пойдем ко мне. Я чай заварю. Крепкий, помогает». Я попытался вяло пошутить. «Откуда ты знаешь? Ты алкоголик?» Ярик в ответ слабо улыбнулся. Никому смеяться не хотелось. У него дома мы пили чай, и он пытался отвлекать меня разговорами на посторонние темы. Рассказывал, что хотел бы заниматься музыкой, но отец отдал его в секцию плавания, и что все теперь не так. Я слушал его как будто издали, словно у меня заложило уши, и вроде бы понимал, что он говорит, но никак не мог сосредоточиться. Стало темнеть, и я спросил: «Можно у тебя остаться?» Мне было стыдно возвращаться домой. «Только родителей предупреди», — я покачал головой. «Предупреди или не разрешу», — строго сказал Ярик. Я только встал с табурета и пошел к двери. Он меня за руку схватил и остановил. Видимо, понял, что я все равно домой не пойду. Лучше под забором переночевать, чем вот так просто вернуться. «Я сам позвоню. Дай номер. Я не дал. Но Ярик хитрый. На вид он вроде наивнейший, но хитрый. Написал нашей старосте и спросил телефонный номер моего отца. В итоге сам и позвонил. А его родители мне обрадовались. Видимо, это потому, что у Ярика не очень много друзей. Его мама постелила мне на полу. Но мы долго не могли уснуть. Я слышал, что он тоже не спит, потому что часто дышит. Чаще, чем спящий. Я тогда спросил, чего не спишь? Он сказал, думаю. О чем думаешь? О твоих родителях. Мне кажется, зря ты так с ними. Если бы у меня были такие родители, я его перебил, ты и сейчас начнешь их идеализировать, потому что сам гей. Я не об этом. Вообще не про то, что они геи, а про то, что они способны принять тебя таким, какой ты есть. Даже вот такого. Это ты на каком основании решил? Ну, сам подумай. Тебя за слово «членосос» ударили всего лишь один раз. Ну, чего ты так смотришь, как будто это было несправедливо? Несправедливо, конечно. Надо было больше. Ты Илью и за меньшее чуть не убил. Я ничего не ответил. Что тут скажешь? Он прав. «Только больше так не говори», — попросил он. «Это делает тебя даже хуже, чем Илья. Он просто так эту чушь выкрикивал, в пустоту, ни про кого. А ты про самых близких людей такое говоришь». Он повернулся на другой бок и добавил. «Я спать. А ты не спи. Тебе нельзя. Думай, что завтра им скажешь». И я не спал. Думал.